Дариен, Коннектикут, 1982 год. Мои друзья выгнали меня из группы за то, что я стал невыносим. Мы начинали с кавер-версий Clash, Sex Pistols и Voidoids, но в последний год стали писать свои хардкор-панковые песни. Например, Hit Squad Forgot, Housewives on Valium или Wonder Bread о белом хлебе, которым отравился целый город, а потом его стали использовать как строительный материал. Последние несколько месяцев я срывал репетиции Vatican Commandos, ругал музыку, которую мы играли, оскорблял Джима, Чипа и Джона. Я был несносен с ними и совершенно не понимал, почему вел себя как невыносимый идиот. За этот год я организовал еще две группы AWOL и Image. С AWOL мне лучше всего удалось добиться звучания, как у Joy Division. А Image я собрал только для того, чтобы побольше времени проводить с Сарой, красивой вокалисткой. Она мне нравилась. Я любил эти проекты, но большую часть времени уделял Vatican Commandos. Каплей, переполнившей чашу терпения моих друзей, стал инцидент на конкурсе «Битва групп», который проходил в кафетерии старшей школы Дариена. Я опоздал, оделся не так, как подобает панк-рокеру, а так, чтобы выглядеть клоуном. На мне были ярко-синие штаны, желтый вязаный жилет поверх розовой футболки и пушистые тапочки. Я нарочно играл плохо, а после концерта сразу ушел, оставив за сценой свое оборудование. Поэтому Джиму, Чипу и Джону пришлось заботиться о моей гитаре и усилителе. На следующий день Джим позвонил и сказал, что общим голосованием группы я из нее исключен, и добавил: «Приходи и забирай свои инструменты, иначе я оставлю их на улице». Я знал Джима и Чипа с 8 класса, а Джона с 10. Мы вместе ездили в Нью-Йорк за пластинками и на концерты Talking Heads и Black Flag. Последние 2 года мы почти все время были вместе. Сочиняли музыку, говорили о музыке, спорили о том, как играть музыку. Они были моими лучшими друзьями, а я стал отталкивать их и не знал почему. Я взял мамин седан Chevrolet Chevette и поехал к Джиму за гитарой и усилителем. Он сидел на диване в компании своих братьев и смотрел телевизор. «Твоя аппаратура на улице», — сказал он, не отводя взгляда от экрана. Я затащил усилитель в машину. Гитару положил на заднее сиденье. Нужно было вести себя достойно, поэтому пришлось вернуться в дом. «Джим», — сказал я, стоя в дверях комнаты, — «хочу извиниться за то, что не забрал вчера оборудование». «Ладно, Моби», — равнодушно ответил он, даже не повернувшись в мою сторону. Я надеялся, что он примет мои извинения и пожмет мне руку. Или спросит, почему я стал плохим другом. В общем, даст понять, что наши отношения не разорваны, все еще можно исправить. Он смотрел телевизор. «Ты еще тут?» — оскорбительным тоном спросил меня его старший брат Майк. «Ладно, увидимся, Джим», — тихо сказал я и ушел. Вернувшись домой, я позвонил Джону. Он был старше и умнее, чем Джим. Во мне теплилась надежда на то, что он захочет со мной поговорить. «Джон?» «А, привет, Моби». «Кажется, Джим на меня зол». «Ну, вчера ты повел себя как козел». «Понимаю». «Что происходит?» Ответа у меня не было. «Я не знаю». Он ничего не сказал, молчал. «Джон?» Он не издавал ни звука. «Ладно, мне пора», — выдавил я из себя. «Надеюсь, мы все еще друзья». Он засмеялся и положил трубку. На следующий день я попал в пробку на шоссе I-95 и увидел на заднем бампере машины впереди множество наклеек с разными высказываниями. «Полегче на поворотах», «Живем один раз», «Не спи, замерзнешь» и все такое. Но одна прочитанная фраза запала мне в душу. «Поврежденные люди вредят людям». Смысл этих неказистых слов заключался в том, что те, кому причинили боль, склонны причинять боль другим. Это знание, неожиданно понял я, скрытно и вопреки моей воле вело меня к разрыву с Джимом, Чипом и Джоном. Да, я все понял. Подсознание диктовало мне. Рано или поздно кто-то из твоих друзей будет сильно травмирован. От этого не уйти. Такова жизнь. И тогда он начнет причинять тебе боль. Все они люди. А ты уже много раз убедился, что людям доверять нельзя. Мои друзья не сделали мне ничего плохого. Но глубоко внутри меня таилась уверенность. Они могут это сделать. Сделают рано или поздно. И я должен был их оттолкнуть, прежде чем они мне навредят. Вот таким образом исказился мой внутренний мир. Мне было 17 лет. Я не хотел оставаться дома, поэтому вставил в стереосистемы машины кассету с альбомом Echo and the Bunnymen и поехал на Long Island Sound посмотреть на красивые дома у воды. Когда у меня не было водительских прав, я ездил с плеером по Дариену на велосипеде, слушал британскую музыку и смотрел на богатые огороженные поместья и особняки. Но в черте города их было немного. Теперь же, благодаря маминому «Шевроле», я мог ездить в другие близлежащие города и любоваться красотой больших домов и обустроенных частных территорий там. Я припарковался у любимого особняка на Long Neck Point. Он представлял собой внушительное каменное строение XIX века, похожее на Монтичелло. Центральная постройка в знаменитой усадьбе Томаса Джефферсона. «Каково это? Расти в таком доме», — думалось мне. «Каково это? Чувствовать себя в безопасности? Не знать унижений? Не ощущать себя ничтожеством из-за того, что ты беден? Не причинять боль другим из-за того, что бедность и унижение исказили твое естество?» Альбом «Echo and the Bunnymen» закончился. Я перекрутил кассету на начало и стал слушать запись снова. Зазвучало «Show of Strange» — первая песня альбома. Я смотрел на кучевые облака, что медленно плыли над особняком, и думал о том, как его обитатели видят мир из витражных окон.